Мы были в Каире уже второй раз за 2 года. Дешевый отель неподалеку от пирамид, отвратительная еда и шумные соседи. Видя странный диалог между мамой и папой, я посмотрел на Кля в ожидании ответа. «Кто я для тебя, Кля?» Она смутилась и с заминкой улыбнулась. «Дитя мое, ты уверен, что сможешь понять ответ?» «Нет, но все равно хочешь узнать основу наших взаимоотношений?» «Да», я задумался, подбирая нужные слова. «Человек существует в контексте общества. Нет общества, нет и человека, а только дикари с набором инстинктом. Кто я? Кто ты мне, если не мама? Кем приходится мне Вел? И кем он приходится тебе?» Велират довольно ухмыльнулся, встретился взглядом с Кля и снова углубился в чтение старого фолианта на коптском языке, древнеегипетском, если быть точнее. Папа выглядел всегда одинаково, следуя образу диванного туриста-археолога из дикой глубинки России. Длинные салатовые шорты, рубашка в тон, рюкзак и кепка. И только когда мы оставались наедине, истинная личина хорошего притворщика проявлялась, показывая его язвительную, токсичную манеру общения. Присутствуя где-либо, Велират будто пачкал это место своими комментариями и насмешливым взглядом. «Давай, мамаша, расскажи обезьянке, как все обстоит на самом деле. Нет, а может, обнимемся и позабудем все невзгоды», тихо ожидая конца этого гребаного мирка. «Чего уставилась?» Клементина отвернулась от мужа, щелкнула пальцами. Память в очередной раз переложила воспоминания из краткосрочного отдела в долгосрочный, включая и этот разговор. «Дитя», мягкий голос Кля, «ты правильно запомнила, что человек существует только в контексте общества. Но сейчас в твоем сознании много дыр. Даже базовый набор из терминов и их значений еще далек от завершения. Поверх первого слоя знаний строятся более сложные понятия из второго слоя. Третий, четвертый, пятый, седьмой, десятый. Неявное культурное наследие, цивилизационный проект, идейное заражение, регрессивная цепочка генов. Даже то немногое, что клятва позволяет рассказать о нас с Велирадом, ты пока не способен осознать. Есть много вещей, находящихся выше твоего уровня понимания. Так же, как многие вещи существуют и выше нашего с Велом уровня. Мир велик настолько, насколько человек способен его понять. По различным оговоркам я уже понял, что есть некая клятва или другое ограничение, из-за которого папа и мама не могли намеренно мне о чем-то рассказывать. Нечто аналогичное стоит и в моем сознании, не позволяя спрашивать про систему, пробужденных и колыбель цивилизаций, подслушанных в их разговорах. Ничего не понял, Кля не ответила на мой вопрос об отношениях. Кто я для тебя? Кто Вел для меня? Кто ты для него? Дитя, отец, вторичный партнер, дополнение. Видишь? Это не те ответы, которые ты хочешь получить. Алексей, чудо мое, то, что ты ищешь, находится в зоне недопонимания. Частичное суждение о сложной ситуации. Тебе не хватает уровня сознания, объема сознания, твердости модели мышления, устойчивого мировоззрения. Сейчас твоя учеба – это тренировка сознания. Как долго ты можешь удерживать фокус внимания? У 7-летних детей он около 20 минут. А твой фокус – чудо. Давай, покажи объективную оценку своих достижений. 43 минуты. Велират обернулся, удивленно поглядел сначала на меня, а потом на Кля. И что это значит? Обезьянка теперь будет давать такие сухие ответы. Злости не было. Я привык к такой манере общения еще в первый месяц. Клементина нахмурилась, опустила взгляд и пожала плечами. Пришлось чем-то жертвовать ради прогресса. Интеллект вместо эмоционального развития. Да ты, баба, тварью похлеще меня будешь. Мама вздохнула. Тот редкий случай, когда отцу все-таки удалось ее разозлить. Улыбающийся Велират уже приготовился к ссоре, но не получил желаемого. Клементина, будто забыв его последнюю фразу, продолжила урок. Чудо. Да, есть, она задумалась, подбирая слово «ограничение». Для тех, кто ищет силы, реального могущества, а не временного пшика в виде денег, иметь близких – непозволительная роскошь. Дети, семья и любимые становятся инструментами для шантажа, ограничения, управления, силового давления. Те, кто уже имеют силу, весьма неохотно ею делятся. И тогда благородные господа с фамилиями придумали способ, позволяющий им иметь близких, не подставляя их при этом под удар. Тех, кто им дорог, отправляют учиться и жить в удаленные места, под другими именами и фамилиями. Первый наследник – личность публичная. Однако второе, третье дитя, внебрачные отпрыски, бастарды, приемыши, их всех благородные берегут от посторонних лиц, пряча как можно дальше. В тот день, когда мы с тобой впервые встретились, я решила взять тебя под свою опеку, воспитать так, как могла бы в будущем учить собственное дитя. Почему, Кля? Почему я? Клементина посмотрела на Вилла, встретив его удивленный взгляд. Он что-то понял. Пробыв всего день с мужем, я пришла к выводу, что скорее сойду с ума, чем смогу выдержать 5-летний контракт в таком обществе. А потом я увидела тебя. Кля опустила взгляд. Незапланированную проблему в доме старухи, чьи воспоминания надо было подправить. На ее лице читалась забота, женственность и мечтательная улыбка. И я решила, что проведу эти 5 лет по-своему. Попробую стать матерью, приняв чужое дитя под свое крыло. Значит, тогда, в деревенском доме бабушки, Кля решила меня усыновить, не спрашивая мнения настоящих родителей. В будущем я дам тебе возможность сравнить меня и Велерада с теми, кто был твоими настоящими папой и мамой. А пока учись, чудо. Через 3 года, когда тебе исполнится 10, мы уйдем, вернув тебя обратно в тот дом, из которого забрали. Рядом со мной разбился брошенный Виллом стакан. Курва, не принимай решений за нас с обоих. Мартышка свидетель, не лги. Слышишь, не смей лгать, пока мы связаны контрактом. Знаешь, что Белояр сделает с тобой и твоим питомцем, если мой уровень слова упадет из-за лжи. Есть вещи значительно хуже смерти, и мы оба знаем, о чем идет речь. На краткий миг на лице Кля проступил тщательно скрываемый испуг. Договор, Вел, я в своем праве и могу делать так, как сама считаю правильным. Тогда, сидя в номере отеля посреди Каира, я не знал, как реагировать на услышанное. Всего 3 года, или 3 года, и я увижу своих родителей. Вел ухмылялся, будто меня ждет что-то неприятное. Мысль пришла, осела в подсознании на мгновение, и пропала после очередного щелчка пальцами. Термины, их определения, щелчок и, наконец, удивительные истории, придумываемые на ходу. После сказки о мускулистом звонаре на анаболиках, совращающем очковую змею, ржал даже Велерад. 4 месяца спустя, в ноябре 2001 года, я закончил формирование базового понятийного ядра для полноценного общения с родителями. Теперь я мог понимать их речь, но далеко не всегда улавливал суть разговора. Кля также сумела удивить, продолжив обучение, но не второму уровню, а нулевому. Чудо, сейчас ты способен понять значение термина «умвельт». Это границы чувственного восприятия мира у живого существа. Для обычного человека основным органом восприятия действительности является зрение. Потом слух, осязание, обоняние и, наконец, вкус. У собак все несколько иначе. Обоняние псов способно различать до 20 тысяч запахов, а человеческое – всего 15 сотен. Понимаешь, получается, будь то птица, насекомое или животное, их восприятие и грани возможностей ограничены умвельтом. Границы умвельта собак отличаются от границ человеческого. Основной орган восприятия другой. Кля занесла руку над моей головой, но не стала гладить. От ладони до волос было не меньше 5 сантиметров. Я почувствовал уже знакомое обволакивающее тепло. Ты ребенок, чудо. Пользуйся тем, что твое восприятие обострено по сравнению со взрослыми. Умвельт обычного человека ограничен 5 органами чувств. Официанты, продавцы, бармены, прохожие на улицах. Их мир ограничен тем, что они способны почувствовать, а значит, познать, понять, ощутить. У простых пробужденных есть еще два дополнительных органа чувств в латентной форме, чувство жизненной силы и чувство маны. Первое позволяет оценить, насколько сильно существо перед тобой. Огромную мощь сложно спрятать даже скрытником. Жажда крови, настроение, следы ауры на вещах – все это также передается через жизненную силу. Чувство маны – также необходимый фактор для взаимодействия с ней. Чувствуешь, как поток маны течет из моей руки. Странное ощущение вязкого тепла прошло сквозь волосы, кости черепа и дошло до шеи. Синхронизация свободных начал достигла 30%. Активация новых органов чувств на основе маны и жизненной силы. Расширение границ чувственного восприятия мира. Мое зрение, слух, обоняние, вкус и осязание в области головы резко обострились. Без какой-либо внятной причины я посмотрел в пол комнаты, куда-то в сторону ресепшена отеля. До шеи дошло. Тепло, черт возьми. Велерат заржал, как конь. Ха-ха. Говорил же, что он будет браниться, как я. А ты не верила. Кля проигнорировала очередную попытку Вела выйти на диалог. Дитя, твое физическое тело имеет эфирную проекцию в астрале. Та же самая форма тела с примитивной, неразвитой системой эфирных органов. Именно она является сосудом, хранящим энергоканалы. Ману в теле хранит жизненная сила, она же, прана или аура. Если не можешь управлять аурой, не сможешь и контролировать ману внутри нее. Пробужденные отличаются от обычного человека тем, что у них активировались рецессивные гены, отвечающие за взаимодействие с маной и жизненной силой. Понимаешь, к чему я клоню? По аналогии с собаками, границы чувственного восприятия мира у пробужденных отличаются от умвельта обычных людей. У пробужденных чувство жизненной силы доминирует над зрением. Кля опустила руку и, улыбнувшись, погладила меня по голове. Не совсем так, дитя. Зрение и осязание, будь оно у животного или человека, подвергается принудительной синестезии. Пробужденные видят ауры людей, а также чувствуют кожей плотность маны вокруг. В куда более редких случаях пробужденные способны видеть не только жизненную силу, но и потоки маны. Теперь перейдем к сложным понятиям, к сокровенным тайнам, похороненным на самом дне запретной истории. Велерат нахмурился и тут же поймал задумчивый взгляд Клементины. Меня что-то грызло изнутри, я снова посмотрел в пол. Там, внизу, около ресепшена отеля что-то есть. Или мне кажется, что ты пялишься, дрянь. Нет, не против я, Вел в очередной раз наехал на Кля. Пусть обезьяна знает, зачем мы по всему миру ездим, ища огрызки истории. Кля кивнула и повернулась ко мне. Сложила руки, ладонь к ладони, и развела их на небольшом расстоянии. На уровне пальцев было нечто, что я чувствовал, но не видел. Видишь? Не вижу. Там что-то теплое, не пустое. Слов не хватает. Не знаю, как объяснить ощущение. Невидимое сейчас. Она улыбнулась. Это очень важный момент. Папа впервые на моей памяти вмешался в разговор, сев рядом. Клементина притихла, глядя на партнера. Чувство дискомфорта, идущее снизу, сразу пропало. Слово, моя стезя. Ты не против, милая, если я расскажу то, что ты собиралась? Кля кивнула, и Вел повернулся ко мне, повторив фокус с разведенными ладонями. Проверим, насколько хорошо работают твои мозги, маленький гамадрил. Я напрягся, чувствуя, как фокус внимания обострился. Мозг начал использовать закачанную кляману как вспомогательный источник энергии. Мама говорила, что усвоение маны у пробужденных изменяет энергетический метаболизм на межклеточном уровне. Пока я крайне далек от пробуждения, поэтому инстинктивно использую то, что кля силой впихнула в меня минуту назад. Энергия от пищи, необходимая для работы мозга, на время дополнилась энергией от маны. Теперь, на себе ощутив эффект от ее использования, я понял, как она влияет на восприятие. Весь окружающий мир заиграл новыми красками. Велерат развел руки шире, и между его ладонями показался не один, а сразу несколько шариков чего-то невидимого. Черт, не думал, что однажды буду обучать слову семилетнего шимпанзе. Десятки тысяч лет назад языки деградировавших перволюдей имели зачатки письменности. Ваши современники зовут их протоязыками. Например, знак в форме птицы предполагал оную. Со временем это превратилось в иероглифы и закрепилось в культуре племени. Когда десяток объединенных племен вырос до размеров народа и целой страны, образовались современные азиатские страны. Китай, Вьетнам, Корея, Япония. Во время средневековых войн китайские императоры провели унификацию простых иероглифов, чтобы грамотные люди использовали для обозначения одного термина типа «дом» только один символ, а не 9 разных, как было раньше. Унификация – ключ к развитию письменности. Первые алфавиты под нынешней Умвельту ВАС появились за 1200 лет до нынешней эпохи. Примерно в 1945 году по вашему летоисчислению корейцы отказались от иероглифов, заметив их алфавитом хангыль. Звучание и произношение терминов осталось прежним, но их форма записи перешла от сложных иероглифов к набору привычных вам букв. Вел, говорил упрощенно, не вдаваясь в детали того, что африканская протописьменность и азиатские, развивались независимо. Мне тоже было что сказать. Кля рассказывала об истории письменности. Узелковые письма Вавилона и Месопотамии, Кипу и Такапу у исчезнувших инков. Вымершие виды предметной письменности. Синхронизация свободных начал достигла 40%. Найдена примесь вторичной линии крови. Интерпретация чужеродной родословной. Установка системной парасимпатической связи между родной и чужой родословной. Распаковка данных. Переход в режим монопослания. Велират насмешливо глянул на Кля. Твоя мама забыла упомянуть, что предметная письменность мертва только в вашем мире. Ну да ладно, опустим детали. Земляне тоже молодцы. В 1887 году они таки воплотили в жизнь идею универсального интернационального языка для разных народов. Так появилась эсперанто, искусственный вербальный язык. То есть тот, который задействует рот. Это важный момент, обезьяна. Запомни его. Речевой аппарат есть далеко не у всех живых существ. Затем появились универсальные языки жестов, которые в каждой стране свои, а значение слов чаще всего никак не влияет на форму выражения знаков. К счастью, в России и странах СНГ используется всего один язык жестов. В Штатах и Европе – другой. Понимаешь, обезьяна, это невербальный язык, не использующий рот и язык. Ваша культура начала осознавать саму идею слова, с развитием новых идей в области лингвистики. Кля нахмурилась, услышав последнюю фразу. Торопитесь, магистр, мама повернулась ко мне. Папа заглянул слишком далеко вперед. Первая системная стадия внедрения в мир Земли, так и называвшаяся, внедрение по вашему летоисчислению началось спустя 6 лет от изобретения эсперанто, в 1893 году и продлилось с 1964 года, вплоть до 1957. Агентов, похожих на нас с Велирадом, было немного. У первой тысячи смертность достигла 98%, но свою задачу по формированию сети протопробужденных они выполнили. Вторая стадия, укоренение, началась сразу же за первой и длилась с 1932 года, вплоть до 1989. Новые агенты заняли свои места, начав продвигать идею развития промышленности. Один из них, математик Ханс Фрейдинтел, в 1960 году привнес в ваш мир идею Линкоса, лингвы космика, полностью искусственного космического языка, придуманного для общения с представителями внеземной жизни, с которыми у людей может быть общим только наличие разума. Например, космонавты вышли на контакт с пришельцами в форме слизи. Как с ними общаться? Рта и языка нет, рук и ног тоже. Вел, не перебивай. Линкос передает информацию в любом виде, вплоть до двоичного кода, позволяя установить сам контакт. Он прост и однозначен, не содержит исключений из правил, синонимов и прочего. Весь язык строится на концепции, что математика универсальна. Число π – золотое сечение и последовательность Фибоначчи. Начав с универсальных математических понятий, можно перейти к созданию языка, более практичного и удобного для диалога обеим сторонам. Линкос позволяет установить саму основу для диалога. Синхронизация свободных начал достигла 45%. Активация блоков памяти, отвечающих за искусственные магические языки. Пробуждение навыков начертания, магометрии, рунописи. На несколько секунд в номере отеля повисло молчание. Велерат странно смотрел на Клементину. «Зачем? Твоей, ручной, обезьяне, до пробуждения, знать о системе, на кой ляд? Ему ждать еще 18 гребаных лет, о стадии? Нет, может, я чего-то не понимаю, а ты скажи, Клементина Соха. После начала битвы эти знания ему будут не нужны. В моей голове стоит некий блок, не дающий задавать вопросы по теме, озвученной Велерадом. Система, пробужденные и еще 17 слов, которые я не могу ни написать, ни произнести вслух, только думать о них. Вперед, магистр!» Клео махнула рукой в пригласительном жесте. «Расскажи чуду сам о языковой деформации сознания». «Нет уж, сама теперь с ним разбирайся». Велерат встал и пошел обратно к столу с книгами на древнеегипетском. Мама продолжила обучение, но уже без былого энтузиазма. Вернувшееся чувство дискомфорта сменило направленность. Теперь я чувствовал что-то не под полом, а где-то в стороне, будто оно двигалось по пожарной лестнице отеля. Кля ничего странного не замечала, и я перестал заморачиваться со своими подозрениями. Чудо мое, мы подошли к самому важному. К тому, как используемый язык влияет на сами основы сознания человека. Вторым открытием тех же 1960 стала гипотеза Сепера-Уорфа о том, что язык и его правила накладывают отпечаток на модель мышления, а лучший язык должен позволить мыслить яснее, масштабнее, глубже и в то же время шире. Границы чувственного познания мира определены Умвильтом из 5 органов чувств, а способы передачи информации между людьми – устной речью, мимикой и жестами. Но что будет, если добавить поток входящей и исходящей информации в верхних слоях астрала? Сверхязык. Пробужденные дикие животные общаются друг с другом с помощью маны и жизненной силы. У тех, кого вы зовете высшими эльфами, речь одновременно задействует физический и эфирный уровень. Они поют вместе с коллективным сознанием леса, вплетая свои голоса в ритм живого города. Синхронизация свободных начал достигла 50%. Активация блоков памяти, отвечающих за устные магические языки. Я помотал головой, чувствуя какую-то настойчивую потребность выйти в коридор отеля. Кля поняла это по-своему. «Дитя, вижу, ты осознаешь суть открытия, но не в полной мере понимаешь, что такое языковая деформация сознания. Сначала Умвельт, дополнительные органы чувств, потом живая и мертвая письменность, искусственные языки, а теперь языковая деформация сознания. Для моих 7-летних мозгов это уже слишком. Нет, не так. Скорее, знания нулевого уровня в понятийном ядре задействуют не только первый, а второй, третий и куда более высокие уровни знаний. Кля что-то на мне проверяет. Надо было спросить раньше. Иначе как объяснить это наваждение выйти в коридор? Может, Велерат оценивает мою способность концентрировать фокус внимания. Не похоже. Впервые так странно себя чувствую. Объем сознания, дитя. Для дальнейшего обучения мне надо понять, как много условно-абстрактных данных ты способен удержать в сознании. Пока все понятно. Папа и мама говорят доходчиво. Велерат снова расхохотался. Словила, а угробила эмоциональный интеллект в ноль. Ты только послушай, как он говорит. В очередной раз Кля послала Велерада в игнор. Вернемся к языковой деформации сознания. Это важный момент, задействующий все то, что мы изучили до этого. Умвельт, органы чувств, письменность. Например, естественные языки типа английского больше заточены под мужчин, чем под женщин, и потому у девушек часто возникают казусы из разряда «я знаю, что я сказала, но я имела в виду совсем другое». Причина – в фундаментальных недостатках самого языка. В целом землянам рано думать о других способах передачи информации, пока вы не освоите нормально тот, который уже есть. А теперь, юное дарование, собери то, что ты сейчас услышал, в единую картину. Папа усмехнулся, глядя на напрягшуюся Кля. Значит, сейчас идет мой персональный мини-экзамен, и Велерат что-то знает. Без обид, Сира Соха, но вы ждете от примитивного низшего слишком многого. Земляне, люди, тьфу, низшие, потомки рабов, деграданты. Посмотри на Алексея. Я проверял, пока тебя не было. У него всего 879 свободных начал. Даже по меркам землян с их нормой в 1000 он входит в число слабых. По меркам Титарда в 2500 твоя мартышка. Замолчи. Кля вскочила на ноги и уставилась на мужа. Еще слово, и я разорву чертов контракт. Найдешь себе другого донора, Маны. Какой же ты ублюдок, Вел. Скажешь, нет. Ты чувствуешь себя живым, самоуверенным только в те моменты, когда самоутверждаешься за счет тех, кто слабее или глупее тебя. Именно поэтому тебе так нравится земля. Тут мало существ сильнее тебя. Не будь ты магистром слова, тебя бы не взяли даже на такую низкую должность, как агент вторжения. Знаешь, в чем разница между чудом и тобой? Велерат нахмурился. Даже я понял, что Кля сейчас ударит по больному. В чем? Карандашами мерить нас начнешь. Сколько же в тебе дерьма? Он продолжает развиваться. День за днем, уровень за уровнем, накапливая знания. А ты тратишь свое время на поиск зацепок по колыбели цивилизации. В пылу ссоры мой голос услышали оба родителя. Деградация. Что? Это я-то деградирую. Ты совсем страх потерял. Дитя. Лицо Велерада покраснело. И если бы не Кля, вставшая у него на пути, он отвесил бы мне знатную оплеуху. Твой вопрос, Кля. Ответ – деградация. Перволюди, упомянутые Велерадом, скорее всего, имели более широкие умвельт и были моноактивны. Но потом по какой-то причине их умвельт сократился до нынешних 5 чувств, и старая письменность, опирающаяся на чувства маны и жизненной силы, перестала использоваться. Им пришлось придумывать новые языки, полагающиеся на зрение. Старики не могли учить детей тому, что они могли почувствовать. Словно зрячий учит живописи слепого. Ты показала между ладонями какой-то знак, иероглиф или букву, но я не способен ее увидеть, так как не моноактивен. Мой умвиль меньше твоего. Так было и с теми детьми в прошлом, когда они перестали чувствовать то, на что полагалась их письменность. Постой, то есть мертвое предметное письмо, это попытка передать знания, сказал Велерат удивленно. Трехмерная рунопись земли. Хитрые вымершие ублюдки. Папа замер на месте, уставившись перед собой пустым взглядом. Вел. Настороженно спросила Кля. Что? Ах, да. Права твоя мартышка. Узелковое письмо, Кипу и Такапу. Вымершие народы хотели сохранить трехмерное отражение рун для потомков. Материальная версия письменности, вымерших языков на основе жизненной силы и маны. Это. Синхронизация свободных начал достигла 60%. Найдено базовое десятиречное условие активации сверхнавыка «Властитель слова». Пробуждение блоков генетической памяти о ведах. Подключен блок визуального просмотра классовых знаний. Тело Велерада полыхнуло синим, и вокруг разошлась волна маны. Кля улыбнулась и довольно потрепала меня по голове. Молодец. Папа только что вошел в 4-й уровень слова. Это косвенно подтверждает твою гипотезу. Разве Кля этого не знала? Сильно побледнев, Кля удивленно покачала головой. Кажется, ей стало плохо из-за резкого оттока маны из ее тела. У меня зачесалось между лопатками, будто кто-то смотрел в спину. Обернулся и никого не увидел. Однако и чувство чужого внимания никуда не делось. Дитя мое, ты слушаешь. Это. Я пытался подобрать слово, чувство сделало Кля. Какое еще чувство? Будто смотришь на меня со стороны, кожа покрылась мурашками. Кля села на кровать. Она ничего не почувствовала. Вильрат стоял на месте и улыбался, просматривая интерфейс. Со стороны видно было, что он сильно радовался открытию и полученному достижению в области слова. «Нет, дитя, я хотела подвести тебя к выводу о существовании магических языков у пробужденных, рунописи, истинного алфавита магов, действующего не только в физическом плане бытия, но и в астральном. Например, у демонов язык с рождения имеет два уровня. Первый – привычная нам речь. Второй – эфирный план, в котором отражается сила говорящего. Сверхнавыки слова, сила слова и она же – магия слова. Истинная магия. Слово Божье, демоническое писание, язык драконов. Понимаешь, слушая Кля, вспомнил про Линкос, универсальный язык. Почему у всех этих созданий разные языки общения, если они все обращаются к одной и той же силе? Эта идея, словно информационная бомба, взорвала мое представление о сути языков. Универсальные языки, основанные на универсальных понятиях, на самих законах Вселенной. Можно ли поговорить со смертью, или с собственной жизнью, установить диалог со Вселенной или своей судьбой? Это открытие изменило само представление о том, чем я пользовался каждый день. Сам язык. Без причины в животе как будто появился ком холода. Доверившись инстинктам, я посмотрел на входную дверь. Там, за ней, стоял кто-то очень тихий и скрытный. Одно его присутствие вызывало у меня животный ужас. Чудо. Кля занервничала. Там, за дверью, в животе будто кусок льда появился. Опасность. События завертелись в одно мгновение. Подхватив меня, Клементина выставила перед собой руку по направлению к двери, создав сферический полупрозрачный щит-пленку. Секундой позже дверь разметала в щепки. Тварь, влетевшая внутрь, снесла журнальный столик, тумбу и сходу напала на приходящего в себя Вильрада. Вёл успел выхватить из пустоты щит и меч, но неведомое создание, походящее на тощего длиннорукого орангутанга из сгустка тьмы, одним ударом выбило щит у него из рук. Клементина прикрыла мне рот, не давая пошевелиться или закричать. Движения сражающихся были так быстры, что я едва успевал улавливать изменения в происходящем. Даже не сами атаки, а скорее их последствия. Выбитый из рук щит пробивает потолок насквозь. Грубый замах твари открыл брешь в ее защите. Бок открыт. Вильрат мгновенно бьет мечом, и от силы, вложенной в атаку, по комнате прокатывается ударная волна. Вместо раны и криков боли лезвие клинка ломается, монстр одним движением лапы отрывает папе голову и бросает ее к нашим ногам. Весь бой не продлился и 4 секунд. Тело Вильрада еще не успело упасть на пол, как тварь его подхватила и начала аккуратно острым когтем узловатого пальца снимать одежду, а потом и кожу, на ходу выедая мышцы, кости, внутренние органы. Крплюк-чавк. Оживший кошмар во плоти не пролил на пол ни единой лишней капли крови, действуя быстро, умело, проявляя сноровку бывалого кожевника. И только сейчас до меня дошло, что творится нечто страшное. Папу убили. Вильрада, того самого мужика, что взглядом мог портить невинных девок, сейчас быстро поедала неведомая тварь, похожая на угольно-черного орангутанга. Сжирала прямо у нас на глазах. Клацнули мощные челюсти, хрустнула бедренная кость, а длинные пальцы монстра, орудуя когтями, сняли с трупа всю кожу. Меньше 2 минут потребовалось монстру на пожирание человеческого тела. Меня трясет от ужаса, зубы стучат, ноги не держат. Кля крепко держит нас с обоих, не давая лишний раз пошевелиться. Что странно, никто не пришел на шум, а тварь будто не видит нас с Клементиной за щитом пленкой. Все с той же ловкостью угольно-черное существо начало надевать на себя кожу Вильрада, будто костюм. Крючковатые пальцы прошли вдоль линий разрезов, сшивая без следов края ран. Ни крови, ни шрамов, ни бледности мертвеца. Закончив надевать туловище, монстр все с той же невероятной скоростью подбежал к оторванной голове Вильрада, снял с нее кожу и выел содержимое. Всего минута, и перед нами стоит почти живой папа, без одежды, с пустым выражением лица, бестолково открывая рот. «Права твоя, мартышка», узелковое письмо, голос хриплый, перешел почти в женский. «Ты совсем страх потерял, у него всего 879 свободных начал». Монстр имитировал голос Вильрода, досконально копируя личность. Тварь прошлась по комнатам, очевидно, в поисках тех, с кем только что говорила ее добыча. Но нас так и не увидела. Затем, надев обычную одежду папы, существо спокойно вышло из номера сквозь выбитую дверь. Прошла минута, затем вторая, но Кля и не думала опускать свой маскировочный щит. Меня начало трясти от отходника и пережитого ужаса. Мама не дает нам обоим шевелиться. На третьей минуте Вильрад зашел в номер и снова осмотрел все комнаты. Тварь ждала. Не найдя посторонних, она что-то сказала пришедшему на этаж менеджеру отеля и пропал. Синхронизация свободных начал достигла 75%. Добавлен общий классификатор тварей, порожденных бездной. Добавлены базовые знания об изнанке. Кля дождалась, когда, повторив маршрут Вильрада, менеджеру идет, и только потом сняла щит, тяжело дыша. Ее трясло намного сильнее, чем меня. Руки мамы не просто дрожали. Они были такими холодными, будто вокруг стояла зима под минус 30. «Кля, что с тобой? Где они? Ты их чувствуешь? Чудо, это важно». «Нет, я подумал секунду. Не знаю. Мне слишком страшно, чтобы думать. Оно, они. Папу съели». Клементина задыхалась. «Алексей, ей становится все хуже. Солнце. Мне срочно надо попасть на солнце». К счастью, за окном полдень. Выйдя на балкон, Кля начала быстро приходить в себя. Рядом с ее телом свет будто искажается, а воздух стремительно нагревается уже знакомым теплом. Мана. Она собирала и очищала ману, используя солнечный свет как катализатор, ускоряющий этот процесс. «Будьте вы прокляты, все твари бездны!» Кля устало оперлась на перила балкона. «Перевертыши! Чудо! Ах, да! Ты не понимаешь, что только что увидел. То черное создание сожрало Вильрада за пару минут. В нем же было 80 кг. Кля посмотрела на меня с некоторым раздражением. «Может, все дело в эмоциональной сухости, о которой говорил Вёл. Те твари. Это была стая перевертышей. Живут группами по 4-5 особей, маскируясь под людей и животных. Моноактивные существа. Обычно они на дне пищевой цепочки. Видимо, сбежали из бездны в поисках более легкой добычи. Питаются исключительно мясом с высоким содержанием маны. Обычно их излюбленной добычей становятся новички, пробудившиеся слишком рано, задолго до начала битвы за будущее. Деревенские ведьмы, экстрасенсы, просветленные личности. Клементина сжала пальцы в кулак, пытаясь справиться с дрожью. То, что мы видели сегодня, это какой-то редкостный, знатно отожравшийся выродок. Плотность маны, как у стража, а его доспех духа с легкостью выдержал удар начинающего ратника. Мутант, скорее всего, дважды мутировавшая особь, позарившаяся за плоть человека. Эту стаю привлекла мана-вспышка, созданная переходом вела на новый уровень слова. Мана. Тварь привлекла мана, обильно выделяемая сначала Кля, а потом и погибшим Вильрадом. Боги. Чудо, если бы не твое предупреждение, мы бы сейчас переваривались в их желудках. Перевертыши, видимо, подумали, что сработал артефакт экстренной телепортации. А Вильрад? Что с ним? Мертв. Ты сам все видел. Бездна. Еще одно слово из числа запретных. Насколько я понял из разговоров Кля и Вильрада, это какой-то соседний мир, разделенный на слои. Чем глубже погружаешься, тем страшнее тамошние обитатели. По словам Кля, тварь, снесшая дверь вместе с косяком, по меркам бездны является слабаком. Клементина, сложив большой и указательный пальцы, провела в воздухе вертикальную черту. Я уже много раз видел, как они с папой открывали таким образом свои невидимые интерфейсы. Кля отправила кому-то сообщение, и мы пошли ждать в кафе на соседней улице. Пойдем отсюда. Монстры покинули район охоты, а нам надо избежать проблем с местными властями». Взгляд запечатлел величественные египетские пирамиды на горизонте. Монументальные сооружения, помнящие 5000 лет истории. Сзади раздался громкий щелчок пальцами. Глава 2. Оставленные воспоминания. Флешбэк 3 из 4 7 мая 2004 года. Алексей Чадов, 10 лет, деревня Лисий лес под Новгородом. После той сцены с перепуганной Клементиной на балконе номера отеля, мои воспоминания стерты вплоть до момента возвращения в Новгород, в круг семьи. 2,5 года потерянной истории. Где мы были? Что делали? Что изучали? Откуда у меня длинный шрам на левом плече? Синхронизация свободных начал достигла 80%. Пустая третичная родословная посредник Кия удалена. Формируется пакет монопослания. 7 мая 2004 года я вновь осознал себя сидящим все в том же бабушкином доме в деревне Лисий лес под Новгородом. Стоило входной двери открыться, как мы с бабулей, будто по щелчку пальцев, пришли в себя и встречали долгожданных гостей. Даниил и Светлана Чадовы спустя 5 лет вышли из тюрьмы. Покойный, насквозь токсичный Велерат при жизни злорадствовал не зря, зная, что последствия воссоединения семьи будут далеко не самыми приятными. Я был разочарован. Даниил и Светлана Чадовы не вызывали никакого родительского уважения. Скорее наоборот, стали выдающимся примером того, каким я сам не должен быть никогда. Алкоголь, жалость к себе, отказ от саморазвития, нежелание работать честно. 3 месяца спустя, к сентябрю того же года, я уговорил родителей подписать мне заявление на перевод из деревенской школы в столичную школу-интернат номер 17 с полным содержанием. Аргументы привел железные. Как ребенку из неблагополучной семьи, мне полагается бесплатное обучение. Плюс им не придется кормить лишний род в доме. К утру, после очередной распитой бутылки самогона, они пришли к выводу, что это вообще их гениальное решение, и я могу катить в свою Москву. Про подделанную мной подпись на направляющих в столицу документах предпочел промолчать. Согласились, и ладно. Дальше как-нибудь сам разберусь. Клементина озаботилась хорошо подготовленной легендой. По документам последние 5 лет я учился на дому по состоянию здоровья. В 6 класс взяли без проблем, выделив место в интернате на территории школы. Так началась моя относительно спокойная юность. Общаясь со сверстниками 11-12 лет, быстро пришел к выводу, что стирание памяти удалило воспоминания, но сохранило при этом твердый каркас личности, с прочным фундаментом в виде знаний и глубокого понимания языка. Термины, их значение, щелчок, придумать сказку. Метод обучения Кля частенько вызывал кровотечение из носа от перегрузки мозга. Но именно эти перегрузки сформировали из моей личности нечто такое, что и словами описать трудно. Русский, английский, китайский, испанский, фарси, арабский, хинди. 7 выученных языков за те 2 года, что я помню. Мне было откровенно скучно в школе, и я начал искать информацию о колыбели цивилизации, рангах силы, системе, стадиям и всему тому, что раньше относилось к числу запретных слов. В 2004 году интернет только начинал распространяться, и такой роскоши, как смартфоны с выходом в интернет, у простых школьников не было. Пришлось ночью сбежать из общаги и воспользоваться компьютерами в классе информатики, чтобы попытаться через поисковики обнаружить хоть что-нибудь о таинственной системе и колыбели цивилизаций. Обычно в кабинет пускали только старшеклассников. Глядя на древние пентиумы с огромными мониторами, вспомнил, как ругался Велерат на медленный ноутбук размером с маленький чемоданчик. Первый термин «система» оказался слишком общим и никак не пересекался с другими запретными словами. Перекрестный поиск с другими словами также не дал никаких результатов. Поверхностный семантический анализ даже мне, постороннему наблюдателю, ясно показывал целенаправленную чистку интернета от запретных знаний. Аналогичные запросы через другие поисковые системы дал схожий результат. Налицо был сговор на межгосударственном уровне с целью сокрытия неких крайне важных знаний. Вывод первый. Власти в курсе наличия системы и твари типа перевертышей. Дело в том, что у каждой поисковой системы, будь то Яндекс, Google или Enigma, есть индекс или закрытый каталог. Некий список сайтов с перечнем страниц, которые поисковик просматривает, составляя единый справочник по данным, размещенным на странице. Есть также фильтр, надстройка над поисковой системой, которая исключает из справочника ссылки на сайт, где хранятся запретные знания. Так власти исключают из результатов выдачи сайты, связанные с террором, плохими сексуальными наклонностями, наркотой и прочей мерзостью. Свинья и так грязь найдет, а фильтр поможет обывателям избежать пагубных соблазнов.